Глеб Соколов. Дебилизоид инженера Гагарина. Я продолжал отвечать, что ничего странного не заметил. Гагарин поблагодарил меня. Сказал, что помощь, которую я ему оказал, была очень ценна. Затем они с Упыркиным вышли из кафе. Меня попросили остаться за столиком. Через витрину я наблюдал, как Гагарин сначала что-то говорил моему приятелю. Затем резко повернулся к нему спиной и торопливо пошел прочь от кафе. Упыркин же, глядя с задумчивым видом себе под ноги, вошел обратно в дверь. Глава 24. «Чего ты с ним возишься?» — воскликнул я, едва он подошел к столику. «Никакого дебилизоида нет! Гагарин просто сумасшедший! Ты же слышал, в нашем офисе ничего не происходило!» «Это свидетельствует только об одном. Степень дебильности до применения устройства была выше, чем та, которой должно было привести его использование», — возразил Упыркин. «Дебилы по понятным причинам к воздействию прибора совершенно нечувствительны». «Получается, я правильно оценивал умственные способности коллег. Инженер Гагарин подтвердил мои выводы». Глава 25. На некоторое время я потерял контакт с Упыркиным. В офисе было много работы. Через неделю после испытания дебилизоида меня отправили в командировку в Санкт-Петербург. Как раз в это время произошли странные случаи, о которых я уже рассказал. И с откачкой газа, и со сторожем на складе тушенки, и с продажей квартиры, и, наверное, еще многие другие. Вернувшись из северной столицы, я зашел к Упыркину. С собой у меня была упаковка из 6 банок чешского пива, немножко соленой рыбки, сухарики. Мы распили по первой баночке, обсудили последние события в нашей жизни. Разговор перешел на городские новости. Обсудили теплицы на крыше института. Он, между прочим, располагался по соседству с домом Упыркина. Правда, никаких следов произошедших событий на институтской крыше увидеть было нельзя. Видимо, все подчистили. Затем поговорили про сторожа со склада тушенки, про молодого человека, который решил заняться животноводством, про его родителей. Тут Упыркин подошел к компьютеру. Он хотел показать мне какой-то новый видеоматериал на тему семьи с вагончиками. Залез в интернет, открыл страничку новостного портала. Через минуту улыбка, прежде блуждавшая на его лице, исчезла. «Послушай, до меня только что дошло, все 3 объекта в моем районе!» — воскликнул с тревогой Упыркин. Я к этому моменту опустошил половину 2-й банки с пивом, и в моей голове уже властвовал легкий туман. «Ты не знаешь одного обстоятельства!» — продолжал Упыркин. «Гагарин живет рядом со мной. Мы учились с ним в школе неподалеку. Это дебилизоид, точно! Других объяснений нет. Гагарин облучал семью животновода, сторожа со склада, а еще институт!» Глава 26. Упыркин позвонил инженеру и предложил зайти к нему, выпить баночку пива. Через полчаса Гагарин стоял на пороге упыркинской квартиры. После того, как инженер быстро выпил банку пива, мой приятель начал осторожно, издалека подводить его к теме недавних странных случаев. Но Гагарин сам неожиданно признался, что он и в самом деле бил лучом дебилизоида по домам, которые были видны из окон его квартиры. Инженер жил в большой трешке вместе с пожилыми родителями. Окна квартиры выходили на обе стороны дома, так что выбор объектов для атаки у Гагарина был большой. «Теперь у меня нет сомнений в могуществе прибора», — заявил инженер. «С его помощью могу бросить к своим ногам весь мир». Слова инженера испугали нас. Мы стали наперебой уговаривать его прекратить войну с мирным населением. Как только всем станет ясно, что происходит, его, Гагарина, немедленно арестуют спецслужбы. «Предложи свою разработку государству, Министерству обороны. Я уверен, они выделят для твоего проекта большое финансирование». Я говорил это искренне. Мне действительно казалось, государственные мужи примут инженера с распростертыми объятиями. Упыркин с жаром принялся убеждать Гагарина, что к моим словам стоит прислушаться. В конце концов, нам удалось убедить его, что надо искать какие-то пути сотрудничества с государством. Вдобавок я подал Гагарину идею использования дебилизоида, так сказать, в мирных целях для изменения уровня дебильности тех или иных организаций. Луч прибора направляется на офис, затем его мощность постепенно увеличивается. То ее значение, после которого поведение людей в офисе изменится, и есть уровень дебильности. Такие сведения будут ценны для владельцев компании. Основываясь на них, начнут повышать интеллектуальный уровень персонала, менять сотрудников. Нет, об этом лучше не заикаться. Как только наши бизнесмены и чиновники поймут, что у меня есть прибор для определения уровня дебильности, мою разработку тут же постараются уничтожить, — возразил Гагарин. А представь, если я направлю луч на какое-нибудь государственное учреждение. А на Кремль? Глава 27. Мы с Упыркиным принимали участие во всех попытках инженера Гагарина наладить взаимоотношения с властью. Мы ходили вместе с ним по министерствам, по разным научным институтам, писали какие-то бумаги, составляли прошения. Вся эта деятельность не приносила никакого результата. В какой-то момент удалось найти одно учреждение, межотраслевой комитет при одном из министерств, там, к детищу Гагарина проявили значительный интерес. Чиновник комитета с редкой фамилией Харри Воротцев был к нам внимателен. На первой же встрече задал несколько вопросов, которые сам Гагарин охарактеризовал как умные вопросы сведущего в науке человека. В конце беседы Харри Воротцев попросил Гагарина показать аппарат в действии. Инженер отнесся к пожеланию настороженно. «Как показать?» После встречи поделился своими мыслями Гагарин. «Для того, чтобы продемонстрировать работу дебилизоида, нужно направить его луч на каких-нибудь подопытных кроликов. А это преступление. Что, если Харри Воротцев сам же и привлечет меня потом к ответственности? Нет, демонстрировать работу дебилизоида нельзя». Глава 28. Опять я вспоминаю сцены, которые происходили в здании Центрального статистического управления. Только что уборщица выпила моющей жидкости. Ее стошнило. Она быстро пришла в себя, пошла куда-то по коридору. Мы двинулись вслед за уборщицей. Когда проходили мимо одной из дверей, та распахнулась. В коридор вышел толстый человек. Он вытирал потную шею и лоб носовым платком. Преградил нам путь. Впрочем, на нас в эту секунду не смотрел. Тут же дверь в противоположной стене коридора распахнулась. Из нее вышли два дядьки. Оба немолодые, лет примерно по 50-55. Одеты в старые поношенные костюмы. Выглядят растерянно. «Коллеги, я позвонил вам и вызвал вас в коридор, потому что произошли важные события», — проговорил толстый человек, державший в руке носовой платок. Дядьки обалдело переглянулись. «Какие события?» — спросил один из них. Он был в коричневом костюме. 10 минут назад мне позвонил директор. Сказал, что приглашает меня на совещание. 5 часов. Принялся объяснять толстый человек. Я ответил ему, это невозможно. Сегодня пятница, лето. А летом пятница – это день отъезда на даче. В день отъезда на даче в 5 часов вечера невозможно устраивать никакие совещания. «И что он ответил?» – спросил другой дядька в сером пиджаке и брюках, белой рубашке и узеньком сером галстуке. «Ответил, что никакого дня отъезда на даче не существует. Требует, чтобы я явился к нему в кабинет прямо сейчас, хотя совещание назначено на 5». «Вот сволочь!» – возмутился дядька в коричневом костюме. «Мне тоже надо на дачу!» «По-моему, день отъезда на даче подробно прописан в Трудовом кодексе», – сказал его коллега, носивший узенький серый галстук. «Господа, вы должны мне помочь!» – толстяк засунул носовой платок в карман брюк. «Опасаюсь, что из этого похода к начальнику выйдет история. Поэтому хочу, чтобы рядом со мной сразу были понятые. Кстати, а вы, толстый человек, повернулся к нам, не поучаствуете тоже? Тоже могли бы стать понятыми?» Мы с Супыркиным пожали плечами. Конечно, было заманчиво использовать поход в кабинет к директору, чтобы посмотреть, как отразился удар дебилизоида на руководстве управления. Но не слишком ли это рискованно? Что, если луч прибора на самом деле еще не прошелся по кабинету директора, и руководитель ЦСУ сохранил ясность мысли? Увидев нас с Супыркиным, поинтересуется, кто мы. А мне и моему приятелю хотелось сохранить инкогнито. Что, если директор вызовет охрану? Но мы не успели ничего ответить толстяку. Заговорил человек в коричневом костюме. «Ладно, согласны. Понятые так понятые. Только я свою личность идентифицировать не смогу. Правда, боюсь, директор меня все равно узнает. Я с ним здесь больше 15 лет работаю. Нет, лучше я вернусь сейчас в свой кабинет за шапочкой. Натяну ее на голову, как колпачок, чтобы директор не узнал. А тебя...» — он грубо ткнул пальцем в бок коллегу в сером галстуке — «стану держать за руку, как поводыря, ведь через шапочку уже не смогу ничего увидеть». Коричневый костюм нырнул обратно за дверь. Мы все остались стоять в коридоре. Прошло 20 секунд, он не возвращался. Мы продолжали ждать. Прошла еще 1 или 2. «Чего он там копается?» – занервничал толстяк. Толкнув дверь, шагнул в комнату. Мы вошли туда следом за ним. Просторное, площадью примерно в 40 квадратных метров, помещение было пустым. Коричневого костюма нигде не было. «Эй, Егорыч, где ты?» – позвал его сотрудник института с серым галстуком на шее. «Здесь!» – раздалось из большого шкафа, стоявшего у стены. «Не пытайтесь меня вытащить. Заперся изнутри. Никакого директора я не пойду. Дачи у меня нет, и портить себе карьеру из-за вашего полувыходного я не намерен. Убирайтесь вон!» Пожав плечами, дядька в сером галстуке пошел в сторону двери. Мы все трое безмолвно последовали за ним. Нас провожали крики из шкафа. «Сволочи! Вы работаете на директора! Он давно уже ко мне подбирается! Хотите, чтобы я дал ему повод меня уволить? Жердяй подбирается к буфету!» Толстяк на мгновение остановился, повернулся к шкафу, потом хмыкнул и вышел в коридор. Жердяем человек из шкафа называл, вероятно, его. «Жердяй хочет, чтобы его сделали буфетчиком, и поэтому манкирует своими обязанностями. Хочет, чтобы его уволили с его места. Ему нужна должность буфетчика». «Не будем, товарищи, слушать весь этот бред», — сказал нам серогалстучник. «Нам сейчас нужно сосредоточиться на том, как выиграть в неравной схватке с директором. Уверен, борьба будет тяжелой. Без ожесточенного сопротивления эта сволочь нам своих насиженных позиций не сдаст. Мы с Упыркиным с ужасом ждали предстоявшую развязку. Было ясно, те двое сотрудников института, с которыми мы шли к директору, подверглись удару дебилизоида. Но прошелся ли луч аппарата по директору? Оказалось, да. И наш поход завершился совершенно неожиданно. Глава 29. Опять я отвлекся. Рассказываю не по порядку. Итак, чиновник Хариворотцев. Гагарин все же принес к нему в кабинет дебилизоид. Ствол аппарата состоял из нескольких труб. Главное, самое толстое, диаметром 15 сантиметров и длиной примерно в метр. Из нее торчала труба потоньше, а из той выдавалась вперед еще одна, самая тонкая. Затвор аппарата, с которым была соединена самая толстая труба, чем-то напоминал затвор с танкового пулемета, но был гораздо шире. На нем располагались какие-то тумблеры, переключатели, дисплей с жидкокристаллической индикацией. Перед боевым применением дебилизоид устанавливался на треногу. Чем-то она напоминала ту, что от фотоаппарата, но была кустарного производства. Тяжелая, сваренная из массивных железных трубок, соединенных между собой прочным шарнирами. Помимо треноги, в комплект дебилизоида входил пластиковый ящик, очень похожий на аккумулятор, и длинный электрический провод, один конец которого вставлялся посредством специальной клеммы в сам прибор, а другой, судя по вилке, которой он заканчивался, в электрическую розетку. Инженер пояснил: в затворе аппарата находится электронная схема. Труба служит для наведения луча одебеления. Хариворотцев осмотрел аппарат, затем попросил включить его. Гагарин резонно заметил: в городской черте, где неизвестно, куда попадет луч прибора, использовать дебилизоид опасно. Хариворотцев раздраженно воскликнул: мне хотелось увидеть дебилизоид в деле. Если вы так боитесь продемонстрировать мне его работу, если между нами нет доверия, зачем ко мне обратились? Однако Гагарин остался непреклонен. Он отказывался включать дебилизоид при Хариворотце. Несмотря на испытанное раздражение, Хариворотцев не прекратил встреч с инженером. Во время следующего разговора Хариворотцев намекнул Гагарину: если тот сделает его своим сообщником, чиновник найдет способ обеспечить разработке дебилизоида значительную государственную поддержку. Когда Гагарин поинтересовался, в каком совместном с ним деле собирается участвовать Хариворотцев, тот ответил: «В покорении мира!» Инженер ничего не ответил. От чиновника ему нужно было только одно – деньги. Гагарин не собирался брать кого-либо в долю, вне зависимости от того, каким будет дальнейшее использование прибора. Хариворотцев был весьма злобным человеком. Осознав, что Гагарин не собирается вступать с ним в сговор, принялся чинить ему препятствия. Мало того, что не помог инженеру получить деньги через комитет по науке, но и стал ходить по разным государственным учреждениям, рассказывая всем: Гагарин – шарлатан и душевно больной человек. Глава 30. В этот период и произошла наша последняя встреча с инженером. Гагарин был крайне раздражен. Сообщил нам, что Хариворотцев настроил против него чиновников. Никто из них теперь не воспринимает Гагарина всерьез. Все открыто издеваются, смеются над ним. «Они не представляют, что я могу сделать с ними и с этим городом», — воскликнул в мстительном запале инженер. «До сих пор я воздерживался от применения силы, рассчитывал на их благоразумие, но моему терпению приходит конец. Я начинаю испытывать настоящую ярость. Мы с Супыркиным тут же принялись убеждать Гагарина, что не стоит переносить раздражение от Хареворотцева на всех граждан столицы. Но наши слова впечатлений на инженера не производили. Глава 31. В конце концов, произошло самое ужасное, что вообще могло произойти в этой истории. Гагарин стал избегать встреч с нами. Если можно так выразиться, ушел в подполье. Хотя никакие государственные органы им не интересовались, и подпольем это можно было считать лишь по отношению ко всему прежнему окружению инженера. При этом он стал активно использовать дебилизоид. Мы понимали это по тем шокирующим известиям, которые получали из разных концов города. Принудительная дебилизация при помощи гагаринского аппарата проходила в разных уголках Москвы. То тут, то там появлялись какие-то совершенно невероятные идиоты, деяния которых во много раз превосходили глупость животноводов, сторожей, покупателей передвижных дач и охотников за бесплатным сжиженным газом. Вокруг говорили, что народ окончательно сошел с ума. Но мы-то с Упыркиным знали, с народом все в порядке. Просто инженер Гагарин активно использует аппарат. При этом, судя по всему, он наносит атаки со все новых съемных квартир, чердаков, выселенных перед сносом зданий. Но что он при этом живет? По сведениям Упыркина, Гагарин давно уволился из электронного НИИ, в котором прежде трудился в должности старшего научного сотрудника. Если бы мы в тот момент уделили больше внимания этому вопросу, быть может, мы смогли бы снять тяжкий груз обвинений с невиновного и спасти еще одну жизнь. Да-да, я имею в виду выбросившегося из окна начальника отделения полиции, его жену, потому что вскоре после трагической смерти мужа она, не выдержав обрушившегося на нее горя, засунула голову в духовку и включила газ. Страшная смерть. Ведь она от горя забыла, что плита в их новой квартире электрическая. Она просидела с головой в духовке несколько часов, испытала все душевные муки, которые положено испытать самоубийце, а когда поняла, что до сих пор жива, скончалась от разочарования и досады. Разрыв сердца. Друг Упыркина, следователь Гроза, не покладая рук, продолжал собирать факты, имевшие отношение к невероятному бегству уголовного авторитета Замордуя из одного из районных отделений полиции. Туда его привезли, чтобы провести чуть позже следственный эксперимент. Данных было уже много, но все эти разноцветные подробности никак не хотели складываться в рисунок, на котором изображено, а, собственно, что должно быть изображено на этом рисунке? Замордуй? Электрическая духовка? Глава 32. В один из дней Упыркин на удачу позвонил Хареворотцеву. Поинтересовался, не видел ли тот в последнее время Гагарина. На особую откровенность чиновника мой друг не рассчитывал, но Хареворотцев неожиданно разговорился. Чиновник сообщил, Гагарин регулярно, примерно раз в неделю, отправляет ему по обычной городской почте конверт с очередным официальным заявлением. Такие конверты получают все чиновники, с которыми когда-то сталкивался инженер. В своих официальных заявлениях Гагарин требовал открыть финансирование для своих научных работ. В противном случае угрожал нанести с помощью дебилизоида удары большой мощности по важным государственным объектам. На квартире, где он еще до недавнего времени проживал вместе с родителями, Гагарин не появлялся. Время от времени со своего мобильного телефона звонил кому-нибудь, но при этом с собеседниками разговаривал очень коротко. После отбоя тут же выключал телефон. Упыркин получил несколько таких звонков. Инженер просил его связаться с пожилой четой Гагариных, сообщить им, у их сына все в порядке, не нужно за него волноваться. Глава 33. Однажды вечером Упыркин прибежал ко мне и, задыхаясь от волнения, сообщил. От Хареворотцева стало известно. Гагарин намеревается атаковать Центральное статистическое управление. Мощность удара дебилизоида будет выбрана максимальная. Как ни были тупы сотрудники ЦСУ, насколько бы они ни деградировали, удар аппарата неминуемо погрузит их в такую степень дебилизма, до которой они до сих пор не доходили даже после лошадиных доз спиртного. Черт знает, каким кошмаром все это закончится. У моего друга в ЦСУ работал давний школьный товарищ. Он мог запросто провести его, минуя строгую пропускную систему, внутрь здания. Мы имеем шанс оказаться в эпицентре действий дебилизоида. Конечно, это опасно. Мы испытываем на себе действие могущественного устройства, но, с другой стороны, мы же будем понимать, что происходит. И внутренняя сопротивляемость ударам дебилизоида у нас будет выше, чем у работников управления. Может, удастся предотвратить какие-то опасные последствия гагаринской атаки. Даже если нет, то польза от нашего присутствия там все равно будет. Мы, наконец, сможем уяснить, что же такое на самом деле удар дебилизоида. Мы ринулись в Центральное статистическое управление. Волновались, что не успеем к моменту, когда дебилизоид начнет работать. Нам повезло. Удалось поймать такси. Дорога от квартиры Упыркина до ЦСУ оказалась свободной. Через 20 минут мы были возле здания. Вызванный по мобильнику к подъезду приятель Упыркина завел нас за угол огромного строения. Там, через какую-то калитку, которая как раз в этот момент оказалась приоткрытой, мы проникли во внутренний двор. Оттуда никем не охраняемую дверь в само здание. Там, внутри, мы могли свободно передвигаться по этажам. А значит, и заходить в разные комнаты, смотреть на сотрудников, делая при этом вид, что пришли к кому-то на переговоры и ошиблись этажом. Первый удар дебилизоида не заставил себя ждать. Это было ужасно. Глава 34. Вам, наверное, хочется знать, что происходило в это время с самим инженером Гагарином. Как выяснилось позже, инженер работал с последнего этажа одного из московских небоскребов, располагавшегося рядом с Центральным статистическим управлением. В небоскребе располагался офис крупной российской компании. Эта бизнес-структура не первый год прилагала титанические усилия, чтобы из трансподмосковной компании превратиться в транснациональную. Для этого был снят дорогущий офис в одном из лужковско-батуринских небоскребов. Стоимость аренды в нем была такова, что по подсчетам экономистов западной аудиторской компании Ernst & Old, окупить ее арендатор мог только при условии, что он торговал наркотиками поистине во вселенских масштабах, да еще и завышал стоимость своей отравы в два раза по сравнению со среднерыночными ценами. Короче, отбить аренду не было никакой даже теоретической возможности. Но руководство трансподмосковной компании это не смущало. Я бы предположил, что перед тем, как арендовать офис в новомодном небоскребе, руководство трансподмосковной компании попало под луч гагаринского дебилизоида, но не стану этого делать. Во-первых, офис был арендован еще до того, как инженер изготовил прототип своего адского аппарата. А во-вторых, я почти наверняка знаю, что офис был снят потому, что рассчитываться за его аренду руководители трансподмосковной компании не собирались. Эти люди предполагали слинять из небоскреба сразу после получения от западных партнеров заветного транснационального статуса. Для проникновения в их офис Гагарин устроился к ним на работу. Официально, по трудовой книжке. Сделать это удалось лишь после обработки начальницы отдела кадров трансподмосковной компании лучом дебилизоида. Глава 35. В день, когда Гагарин совершил масштабную атаку на москвичей, он принес дебилизоид в туалет на последнем этаже здания. После этого закрыл многоместный просторный туалет изнутри. За несколько дней до этого инженер начал распространять в офисе слухи, что туалет на последнем этаже закрывается на профилактическое тестирование. Якобы на высоте более 100 метров над уровнем моря фекальные массы обретают способность вспениваться и вздыматься с чудовищной силой по трубам вверх. Чтобы предотвратить это явление, необходимо обработать унитазы и трубы особым составом. На табличке, которую инженер Гагарин укрепил на двери закрытого туалета, так и было написано: «На противогейзерной обработке». К слову, в существование особых свойств высотного дерьма коллеги охотно поверили, и без обработки их дебилизоидом. Готовность сразу и без сомнения поверить в любую ахинею является, наряду с высоким сексуальным потенциалом обыденной лексики, признанной чертой характера нашего народа. Глава 36. Труба, через которую дебилизоид испускал умопомрачающую энергию, была сварена на одном из оборонных предприятий города Краснобалванска. И, как и в 99% продукции этого завода, содержала в себе скрытый дефект. Он заключался в тоненькой дырочке. Через нее, помимо основной струи, оглупляющей энергии, которую Гагарин лупил в выбранном направлении, била еще одна струя, гораздо тоньше. Инженер о ней, разумеется, не знал. Но эта струя энергии била ровно в сторону того, кто управлял прибором, то есть в Гагарина. Сила ее была невелика, и если бы инженер простоял под ней недолго, каких-нибудь 5 или даже 10 минут, никакого процесса дебилизации с ним бы не произошло. Однако после того, как он простоял под струей значительное время, отрицательное воздействие одебиливавшей энергии накопилось, и интеллектуальные способности Гагарина упали. Глава 37. После случая с уборщицей мы минут 5 не чувствовали на себе действия дебилизоида. Видимо, Гагарину потребовалось время, чтобы зарядить ужасный прибор новой порцией энергии. Глава 38. Директор встретил нас у двери собственной обширной приемной. За его спиной была зала, в которой обычно сидели сотрудники ЦСУ и посетители учреждения, ожидавшие, что подойдет их очередь шагнуть в следующую дверь. Та отделяла приемную от директорского кабинета. Перед заветным входом в начальнический покой стоял обычный в таких местах стол секретаря. Сейчас за ним никого не было. Директор уже было раскрыл рот, чтобы что-то сказать нам, но потевший толстяк упредил его. Дергаясь всем телом, очевидно, от охватившего его при виде высокого начальства волнения, он проговорил: «Вот, Иван Иванович, я с понятыми!» Он сделал жест в нашу сторону. «Пусть подтвердят, если что. Если, как говорится, я вашу реакцию уже заранее предугадываю, так что можете и не реагировать, даже и не пытайтесь. А то, сами понимаете, понятые, свидетели, суд, справедливый приговор, тюрьма, самоубийство в камере. Никакого совещания сегодня не состоится. Как бы вы ни артачились, придется-таки вам признать за сегодняшним днем статуса дня отъезда на дачу». Директор добродушно улыбнулся, правой рукой взял толстяка под локоток и подтолкнул его проходить в просторную приемную. Левой рукой он сделал широкий жест, приглашая входить в приемную и понятых. Толстяк испуганно посмотрел на нас. «Запугивает, сволочь!» — воскликнул он. «Это ничего, главное — припугнуть его самого как следует, а то он слишком много выступает!» Проговорив это, толстяк шагнул в приемную директора. Следом за ним и директором мы сделали шаг к двери, но внутрь просторной приемной входить не стали, остановились нерешительно на пороге. «Ну, Махнарылов, «Можешь расслабиться», — проговорил директор, обращаясь к толстяку. «Вы, господа понятые, проходите и не волнуйтесь. В протокол внесем всех желающих. Все будет нормально, все будет хорошо. Наша организация самораспускается. Это единственный возможный выход, так сказать. Триумф воли, так сказать. Мать вашу, как говорится. Наверх я уже все передал. Соберем барахлишко. Папки там всякие, бумажки, подтирашки, отчеты, недочеты, дела-балдела. И отправим в вышестоящую организацию. В министерство. Прямо на имя министра. Холеру ему в брюхо. Пусть сам со всем этим и канается, мать его, как говорится. Пусть из сортира не выходит, пока всю эту канцелярию пищебумажную в унитаз не протолкнет». Едва он произнес это, в кармане у Пыркина заиграл мелодию вызова мобильный телефон. Звук становился все громче и громче. Директор замолчал и уставился на Упыркина. Мой друг вынул телефон из кармана джинсов, нажал кнопочку, поднес к уху. Разумеется, никто не слышал, что говорил Упыркину позвонивший человек. Но потом, уже когда мы отошли подальше от директорской приемной, приятель сообщил мне. Звонил инженер Гагарин. Оказывается, безумный изобретатель узнал, что мы в здании ЦСУ. Быть может, в какой-то момент он случайно посмотрел в окно и увидел меня и Упыркина во внутреннем дворе. А может, торопливо шагая по улице и вглядываясь в возвышающуюся впереди коробку Центрального статистического управления, мы с моим приятелем не заметили Гагарина, с которым нос к носу столкнулись на улице. Не знаю. Ответив на звонок инженера, Упыркин выслушал несколько угрожающих фраз Гагарина. «Ну что, получили? Как самочувствие после первых ударов дебилизоида? Не сладко? Или, может, вы по-прежнему полагаете, что я сумасшедший, и никакого дебилизоида не существует? Но так я вам сейчас добавлю». Инженер захлебывался от ненависти. Выпалив угрозу, он нажал отбой. В трубке послышались короткие гудки. Упыркин не успел сказать ни слова. Тут же сделал ответный звонок, но телефон Гагарина был уже выключен. Следующий удар дебилизоида мы почувствовали практически мгновенно. Видимо, к моменту, когда Гагарин начал набирать номер Упыркина, орудие страшной разрушительной силы уже было запитано новой порцией энергии и готово к работе. Глава 39. Теперь расскажу о том, что происходило не там, где находились мы, в кабинете директора управления, а в другой части здания. К тому, что произошло в директорском кабинете, вернусь позже. Один из сотрудников ЦСУ, впрочем, по порядку. Часть здания, первый этаж, была сдана предприимчивым директором ЦСУ под офис банка. Вернее, его филиала. Это учреждение отличалось тем, что вело рискованную кредитную политику в отношении физических лиц. Займы выдавались без серьезной проверки. Для получения кредита залог не требовался. Поговаривали, что главная контора банка уже заинтересовалась деятельностью филиалов ЦСУ. Якобы он был тесно связан с частным коллекторским агентством с дурной репутацией. Туда в конечном счете и переступались за небольшой процент долги клиентов. Коллекторы дожидались, когда заемщик просрочит первый платеж, и начинали его долбить. А филиал банка на первом этаже ЦСУ продолжал вербовать новых клиентов. Так вот, тот самый сотрудник ЦСУ, о котором я собираюсь рассказать, спустился на первый этаж. Решительно прошагал в автоматически распахнувшиеся двери банка. Подойдя к стойке, просунул в окошко паспорт. Попросил предоставить ему консультанта, который поможет получить кредит. Через десяток секунд к нему подошла девушка. С ее помощью сотрудник ЦСУ заполнил бумаги на получение огромной суммы, которая в несколько раз превышала все его материальные активы, включая квартиру. Деньги сотрудник попросил перевести на счет одной финансовой пирамиды. Там его капитал должен был утроиться. Треть будущего устроенного капитала собирался перевести обратно банку в счет погашения долга. Треть забрать себе на роскошную жизнь, а остающуюся треть опять вложить в финансовую пирамиду, так сказать, с целью приумножения богатства. Через 20 минут после последнего, самого мощного удара дебилизоида в помещении банковского филиала не протолкнуться. У окошек выстроились очереди из сотрудников ЦСУ, желавших взять кредит. Большинство, как и сотрудник, заявившийся первым, давали банку поручение перевести деньги на счет финансовой пирамиды. Когда народу в банке оказалось столько, что внутрь за автоматические двери не протиснуться, у входа в кредитное учреждение появилась главная бухгалтерша ЦСУ. Она принесла с собой коробку, полную наличных денег. Что это были за средства, так никто и не узнал. Была ли это некая черная касса или деньги предназначались для выплаты зарплат, командировочных и отпускных сотрудникам, осталось только догадываться. Бухгалтерша намеревалась положить деньги на банковский счет, затем перечислить финансовую пирамиду. Однако протиснуться в помещение филиала ей не удалось, и она ушла. Глава 40. Но вернемся к тому моменту, когда директор объявил нам, что организация самораспускается. Следом он произнес: «Друзья, пойдемте на центральный пост. Гражданская оборона. Оттуда я сделаю заявление». Директор вышел из кабинета, направился к лифтовому холлу. Мы последовали за ним. Кабина грузового лифта оказалась на этаже. Директор нажал кнопку, двери раскрылись, все зашли внутрь. Уже через десяток секунд мы шагали по другому этажу. Остановились возле узкой двери, обитой железным листом. Директор постучал. Затем потянул ручку, дверь открылась. Директор шагнул внутрь, мы за ним. В большом, но заставленном стеллажами и захламленном до тесноты помещении находилось нечто вроде институтского радиоузла. Здесь сидел молодой парень, радиоинженер, который и заведовал всем этим хозяйством. По всему зданию, по коридорам и в самых больших комнатах под потолками были развешаны репродукторы, соединенные в одну общую радиотрансляционную сеть. По ней-то и собирался выступить директор. Он уселся в кресло. Его уступил ему молодой человек. Пододвинул к себе по столу старомодный микрофон на невысокой металлической треноге. Молодой человек взмахнул рукой. Директор без всяких приготовлений начал говорить. «Добрый день!» — докладывает самопровозглашенный центральный пост. Говорит самоуволившийся директор самораспустившегося Центрального статистического управления. Самороспуску предшествовало требование сотрудников, вернее одного сотрудника, Махнарылова, отменить производственное совещание. Он настаивал на этом в связи с тем, что сегодняшний день является официальным днем отъезда на дачи. Я о таком официальном дне ничего не знаю, поэтому решил поступить просто и ясно – самораспуститься. Дополнительно хочу сообщить, в связи с самороспуском бухгалтерии выплата зарплаты за текущий месяц откладывается на неопределенный срок. Все, трансляция завершена. Выкручивайтесь, как хотите. После этого заявления директор резко отодвинул от себя микрофон, встал из-за стола и вышел за дверь. Только тут я обратил внимание на молодого радиоинженера. В то время, как директор выступал по местной радиотрансляционной сети, радиоинженер подошел к окну, поднял стоявший на широком подоконнике горшок с алоэ и вынул из-под него специальную мисочку. В нее стекала вода после полива растений. Поставив горшок обратно на подоконник, радиоинженер начал прихлебывать мелкими глотками воду из мисочки. Она покрывала ее донцы примерно на сантиметр. Видимо, алоэ совсем недавно обильно полили. «С этого момента радиоузел самораспущен», — проговорил молодой человек и поставил мисочку обратно на подоконник. Поэтому попрошу всех немедленно покинуть помещение. Вы мне больше не коллеги, и видеть я вас не желаю». Он отвернулся к окну. По-наполеоновски, скрестив руки на груди, принялся смотреть куда-то вдаль. Мы вышли из радиоузла. Коридор был пуст. Как раз в этот момент происходили те странные случаи, о которых я уже рассказал, с накачанными воздухом котлетами и другие. А еще тот, что произошел в гараже Центрального статистического управления. Глава 41. Директорский персональный водитель загнал свою личную автомашину, 15-летнюю отечественную легковушку, в узкое пространство между стеной и большим седаном иностранного производства. На нем он возил директора управления. Затем открыл капот обеих машин. У своей легковушки директорский водитель открыл также багажник. Достал из него ящик с инструментами. Принялся разбирать двигатель иностранного седана. Одновременно разбирал мотор личного авто. Узлы, снятые с иномарки, пытался хоть как-то приладить к тем местам под капотом отечественной легковушки, откуда выкрутил штатные детали. Двигатели иностранного и отечественного автомобилей соотносились между собой примерно так же, как японский станок-робот и старинная ручная мельница для перечных зерен. Вынуть узел из первого и приспособить его ко второй невозможно. Однако директорский водитель торопливо прислонял иностранные узлы к зазиявшим пустошам отечественного мотора. Даже пытался привернуть их винтами, вывалившимися из обоих двигателей. Например, вместо деталей карбюратора своей легковушки директорский водитель упорно пытался приторочить какую-то штуковину от электронного впрыска иномарки. Вокруг директорского водителя собрались все, кто был в этот момент в гараже. «Что ты делаешь? Зачем это нужно?» – спрашивали его коллеги. «Идиоты! Разве вы не слышали объявление директора? Мы самораспускаемся! Сюда больше не вернемся! Зарплаты не будет! Поэтому надо взять от работодателя все, что можно! Я, например, хочу обновить мотор своей машины! Заменю все старые узлы на новые, те, которые по последнему слову техники, что стоят на директорском авто!» Глава 42. Последние слова он произносил уже стоя возле двух автомобилей в одиночестве. Товарищи по гаражу кинулись кто на внутренний двор, а кто и за проходную, на улицу перед зданием управления. Через 5 минут в гараж въезжали личные автомобили водителей. Еще минут через 10 по всему гаражу кипела лихорадочная работа. Шоферы меняли детали со своих машин на те, что до этого момента были в двигателях служебных авто. Но подождите, зачем тратить время на привинчивание старых деталей от наших машин к служебным? Воскликнул, вдруг прекратив свою лихорадочную деятельность, один из шоферов. А чтобы тебя никто не смог обвинить в воровстве, ответил ему директорский водитель. Все машины управления должны быть укомплектованы. «А, понятно!» Задавший вопрос шофер опять принялся за работу. Но тут сомнения одолели его коллегу, который закатил в гараж свой мотоцикл. Он уже переставил на него часть узлов со старенького корейского микроавтобуса. Его водил на работе. Но никак не мог прикрепить к двигателю корейца детали от мотоцикла. «После такой замены здешние автомобили не тронутся с места!» прокричал он из своего угла. «Ничего!» – откликнулся директорский водитель. «Это спишут на естественный износ деталей. Главное, чтобы все было на месте». Перестановка узлов с автомобиля на автомобиль продолжалась еще долго. Глава 43. В тот момент, когда инженер Гагарин сокрушал ЦСУ при помощи своего дебилизоида, в дверь туалета не могла попасть уборщица. Молодая баба, нанятая недавно тем же отделом кадров, который принял и Гагарин. Уборщице надо было убрать туалет. Смысла надписи на табличке, повешенной на его дверь инженером, она понять не могла. Обнаружив дверь закрытой, уборщица впала в состояние раздражения.